После этого вопроса Макс Алмазов слегка подскользнулся, как будто у него под ногами был снег, а не песок. Несколько секунд он шел молча, а потом с каким-то жалким вызовом заглянул в лицо огромному мальчишке. «Да, я вас видел. Первый раз на Корсике, когда ты был, можно сказать, клопом. Вы сидели у воды вместе с Сашкой, и я полюбил всем сердцем всех троих. У меня никогда никого не было. Я сделал вас вроде бы своими родственниками. Мне кажется, Дим, что нас с тобой еще редкие земли связывают». «Что ты имеешь в виду, Макс?» — поразился мальчик. «Ну, понимаешь, мне кажется, что мы с тобой были зачаты при приблизительно сходных обстоятельствах, то есть под звездным небом в кубке редких земель». Никодимчик остановился, формулировка его поразила. «В кубке редких земель. Быть может, он имеет в виду какую-то другую циркуляцию веществ, что-то вроде иного переплетения жил в сложном кабеле творения». Они оба теперь стояли и смотрели друг на друга. Их разделяли 20 лет, но они все-таки встретились. «Послушай, Макс, ты не можешь меня просветить по поводу этих редких земель? Я склоняюсь к филологии, а вот о деле моих родителей не имею ни малейшего понятия. Когда я смотрю на тебя, особенно на твои глаза, которые временами начинают как бы плавать чуть-чуть впереди головы, между прочим, дельфина и мне как-то сказала, что ты на меня уставился, как омар. Тогда мне кажется, что у тебя есть особый нюх в отношении этих редких жил элементарной природы. Можешь рассказать мне то, что знаешь, ничего не утаив?» Макс ухватил мальчика за плотный пирог его волос. При этом ему показалось, что тот немного подрос даже за время их прогулки. «Тебя, кажется, опять начинает ломать 7-летний период. Ничего не бойся, поломает и бросит. Я это знаю по себе. Мне кажется, в этом также прячется привет от редких земель. Между прочим, я знаю одного английского мальчика по имени Ник Хорайзент, который умудрился в 13 лет завершить школьное образование с высшими баллами и собрался поступать в университет. Он, конечно, знает, что в таблице Менделеева было 17 пустых квадратов, которые потом стали заполняться так называемыми лантанидами, другими словами, редкоземельными элементами. Вижу, что ты это знаешь, но тебя интересует что-то другое. Мне так кажется, Ник, что тебя интересует метафизический смысл редких земель. Если это так, то давай сосредоточимся на слове «редкий». Недавно я бродил в русском интернете и случайно натолкнулся на текст Бакакина под заголовком «Антология химических элементов» или «Стихохимия». Автор пытается придать РЗ некий филологический контекст. Честно говоря, я просто обалдел от этого текста. Там цитируются стихи Семена Кирсанова. Знаешь такого поэта? Нет? Значит, ты в своей английской школе все же получил малость однобокое образование. Однажды этот замечательный поэт натолкнулся в словаре на слово «неодим». Оно озарило его своей редкостью, полнейшей необычностью. Он начал экспериментировать с приставкой «нео». Бакакин приводит там слова поэта. Слушай. Так с корабля открыватель земель увидел и остров Борнео. И мне захотелось, чтобы мир начинался на Нео. Нео-мир, нео-жизнь. Неолит — со следами костей улиток. Неофит — от пещерных камней до калиток. Неосвет, неодим, неомир. Пусть он будет всегда неоткрытым, необычным. О, мое новое Нео! Мое озаренье мгновенное, небо необыкновенное. Так у речи на дне мне, как капитану Немо, открылись подробности будущих слов и их необъятнейшие неовозможности. Теперь смотри, Ник. Поэт впрямую выходит в новом стихе на редкие земли. Воображение мне нашептало. Здесь цель разведки. Крупинки серы и лантана, церия, названия странные металлов, редких, лютеций, стронций, слова, звучащие подземно, дивно, и мысль, кипящая, меня ошпарила. Радиоактивность. Это было в 50-х. Поэта поразила редкость этих металлов, вообще слово «редкость». В массовом большевистском обществе, ты понял, это слово ошеломляло и вдохновляло. В те времена было еще далеко до промышленного применения лантанидов. Теперь мы видим, что небольшое добавление этих редких в массовую руду дает сплаву удивительную тугоплавкость. Открывается множество новых свойств в этих редких. Без этих редких, между прочим, нам, в смысле человечеству, в космосе нечего и делать. Теперь давай поговорим о судьбе человечества, мой мальчик, с двумя редкими фамилиями — Стратов и Горизонтов. Rare Earth — это звучание недвусмысленно нам говорит, что Земля — это редчайшее явление в контексте Вселенной. С точки зрения вселенской химии Земли, это вывихнутость процесса, колоссальная редкость, непостижимая и к тому же обладающая непостижимым притяжением. Вот, ребята, комсомольцы наши голосили там песню «Притяжение Земли». Ну, просто как ностальгический такой хит. А там, в словах Роберта Рождественского, есть колоссальное сверхощущение планеты. Его поражает такая штука, как ветер. Там ветры летят, по проселкам пылят. И дальше следует. Мы дети галактики, но самое главное, мы дети твои, дорогая Земля. Возникает чувство колоссальной редкости, исключительности. Мы постоянно, ты понял, пребываем в мире чудес и сами являемся чудом. Надолго ли? А главное, для чего? Задавая бесконечные и безответные вопросы, мы начинаем понимать, что все земные твари, и в частности люди, ты понял, это редкие земли Вселенной. Хорошо бы еще узнать, для какой тугоплавкости нас готовит Господь, и как идет отсев. Кто-нибудь это понял? Среди этих редких земель есть еще редчайшие люди, обожженные космосом, вроде нас с тобой. Ник, ты это понял. Это не значит, что мы лучше или хуже других земель. Это просто означает, что мы еще реже среди редких. Ну, как Эрби среди лантанидов. Наше главное качество — это еще большая редкость, чем редкость других. Вот почему мы еще не знаем, для какого сплава себя приспособить. Но есть такая мелочевка, как нюх на редкие земли. Как геолог-разведчик я знаю это по себе. Мой отряд, проходя по распадку, даже не забирает проб. Просто смотрят на меня и спрашивают, где копать, Теофилыч? Вот еще подрастешь, Ник, я тебя возьму с собой в экспедицию. «Куда же мне еще расти?» — беспомощным голосом вопросило дитя. Алмаз отвлекся от своих рассуждений, посмотрел на него и чуть не ахнул. В ночи сгущалась до мрака какая-то масса. Она была повыше самого алмаза, аж на пол головы. Он вспомнил, что в возрасте 21 года его стало ломать нечто противоположное — уменьшение плоти. Он стал чем-то вроде хорошенького мальчика и очень стыдился этого, пока вдруг во время каникул не заметил, что выходит из стадии уменьшения в стадию увеличения, или, так скажем, нормализации. Через полгода он уже играл в баскетбол за курсовую команду. «Ник, я хочу посмотреть в твои глаза. Я вижу там муку. Ты страдаешь от своей редкости. Ты — дитя Габонского вулкана. Мне твоя мать рассказывала, как они там совокуплялись с геном. А я, возможно, порождение Тунгусского метеорита. Только неведомо мне, кто из земных меня произвел. Быть может, и редкие земли были занесены сюда из космоса. В Древней Греции бытовал миф о многоотцовстве. Боги участвовали в зачатии вместе с людьми. Быть может, мы — смесь людского и редкоземельного, ты понял?» «А как насчет морского?» — спросил Никодимчик со странной улыбкой. «Есть ли там редкоземельные элементы в морском?» «А почему бы нет?» — пожал плечами Макс. «Трудно даже представить, какие могут быть запасы РЗ на дне этого резервуара. Легче представить, что они растворены во всем морском, в том числе и в страннейших формах жизни». Он посмотрел на огромного мальчика, будто ожидая его реакции на только что высказанную гипотезу. Ответа не последовало. Никодимчик стаскивал с плеч уже начинающийся расползаться смокинг. В это время из темных небес на них сошел громогласный грохот. Клубок огня несколько мгновений летел по какой-то неведомой траектории, а потом рухнул и тут же исчез в водах залива Басков. Макс Алмазов куда-то безотчетно рванул, как будто можно было что-то предотвратить. Через несколько шагов он оглянулся. Мальчика на пляже не было.